Раб выразил удивление, но виноградарь продолжал все решительнее. «Если Фаустина не захочет поверить моим словам, то скажи ей, что моя жена и я происходим из Палестины, в Азии, где эта болезнь часто встречается, и там существует закон, что прокаженные изгоняются из городов и деревень и должны жить в заброшенных местах или искать для себя убежище около гробниц и на горных утесах. Скажи Фаустине, что жена моя происходит от больных родителей и родилась в скалистой пещере. И пока она была ребенком, она была здорова, а когда стала взрослой девушкой, у нее появилась эта болезнь». При этих словах виноградаря раб, смеясь, покачал головой и сказал ему: «Как ты хочешь, чтобы Фаустина поверила тебе? Она ведь видела твою жену, цветущей и здоровой, а она знает, что от этой болезни не существует никаких средств». Но виноградарь настаивал: «Лучше всего было бы, если бы она захотела мне поверить, но у меня есть доказательства свидетелей. Пусть пошлет она вестника в Назарет, в Галилее. Там любой человек подтвердит мои слова». — «Быть может, жена твоя излечена чудом какого-нибудь бога?» — спросил раб. — «Да», — ответил виноградарь, — «это было именно так, как ты говоришь. Однажды среди больных, живших в пустыне, разнеслась весть. Говорят, что появился великий пророк в городе Назарете в Галилее. Он преисполнен силой Духа Божия, и он может исцелить вашу болезнь, если он только возложит руку на ваш лоб. Но больные, подавленные своим несчастьем, не хотели верить, что эта весть истина. «Нас никто не может исцелить», — говорили они. «Со времен великого пророка никто не мог спасти ни одного из нас от его несчастья». Но среди больных была одна, которая верила, и это была девушка. Она ушла от остальных искать дорогу в Назарет, где жил пророк. И вот однажды, когда она шла по широкой равнине, встретила она человека высокого роста, с бледным лицом и не спадавшими черными блестящими локонами. Темные глаза его светились, как звезды, и притягивали ее к себе. Но еще не приблизившись к нему, она крикнула: «Не подходи ко мне близко, потому что я заражена, а скажи мне, где я могу найти пророка из Назарета?» А человек этот продолжал идти ей навстречу, и когда подошел к ней совсем близко, спросил ее: «Зачем ты ищешь пророка из Назарета?» «Я ищу его, чтобы он возложил свою руку на мой лоб и исцелил от моей болезни». Тогда он подошел к ней и положил свою руку ей на лоб. Но она сказала ему: «Что мне пользы в том, что ты положил свою руку мне на лоб? Ты ведь не пророк?» Он улыбнулся и сказал ей: «Теперь иди в город, расположенный вон там, на склоне горы, и покажись священникам». Больная думала про себя: «Он издевается надо мной за то, что я верю в лечение. От него я, видно, не узнаю ничего». И она пошла дальше. Вскоре она увидела на поле человека, ехавшего верхом на охоту. Когда он подъехал к ней так близко, что мог расслышать ее, она крикнула ему: «Не подходи ко мне близко, я заражена, но скажи мне, где могу я найти пророка из Назарета?» «Чего хочешь ты от пророка?» — спросил встречный и продолжал медленно приближаться к ней. «Я хочу только, чтобы он возложил руку мне на лоб и излечил меня от болезни». Тогда всадник подъехал еще ближе. «От какой болезни хочешь ты излечиться? Ты вовсе не нуждаешься во враче». «Разве ты не видишь, что я прокаженная? Я родилась от больных родителей в пещере. Но наездник не переставал приближаться к ней, потому что она была мила и привлекательна, как едва раскрывшийся цветок. «Ты красивейшая девушка в иудейской стране!» — воскликнул он. «Перестань издеваться надо мной», — ответила она. «Я знаю, что лицо мое изъедено болезнью, а голос мой подобен вою дикого зверя». Но он заглянул ей глубоко в глаза и сказал: «Голос твой звучен, как весенний ручеек, пробивающийся меж камней, а лицо твое гладко, как нежный шелк». В эту минуту он подъехал к ней так близко, что она могла увидеть свое лицо в блестящей обшивке, украшавшей его седло. «Посмотри на свое отражение», — сказал он. Она так и сделала, и увидела лицо нежное и мягкое, как только что раскрывшееся крылышко бабочки. «Что это я такое вижу?» — спросила она. «Это не мое лицо». «Это и есть твое лицо», — сказал он ей. «Но голос мой, разве он не груб? Разве не скрипит, как телега, с трудом взбирающаяся в гору?» «Нет, он звенит, как самые нежные струны арфы», — ответил ей путник. Она повернулась и указала на дорогу. «Знаешь ли вот того человека, который сейчас скроется за двумя дубами?» — спросила она всадника. «Это и есть тот, о котором ты недавно спрашивала. Пророк из Назарета», — ответил он ей. Пораженная этим, она закрыла руками лицо, и глаза ее наполнились слезами. «О, ты святой! О, ты носитель Божьей силы!» — воскликнула она. «Ты исцелил меня!» А всадник посадил ее на седло и привез в город, стоявший на обрыве горы, и пошел с ней к старейшинам и священникам и рассказал им про свою встречу с ней. Они подробно расспрашивали его обо всем, но когда услыхали, что девушка родилась в пустыне от больных родителей, то не поверили, что она излечена. «Возвращайся туда, откуда ты пришла», — сказали они. «Если ты была больна, то должна такой остаться весь свой век. Ты не смеешь приходить сюда в город, чтобы не заразить нас всех». Она же сказала им: «Я знаю, что я здорова, потому что пророк из Назарета возложил свою руку мне на лоб». При этих словах девушки все закричали: «Кто он такой, что может нечистых сделать чистыми? Все это одно ослепление злых духов. Возвращайся обратно к своим родным, иначе погубишь всех нас». Они не захотели считать ее исцеленной и не позволили ей оставаться в городе. Они объявили, что всякий, кто окажет ей гостеприимство, будет считаться зараженным. Когда жрецы изрекли такой приговор, девушка обратилась к человеку, нашедшему ее в поле, и сказала: «Куда идти мне теперь? Должна ли я вернуться снова в пустыню к больным?» Но он опять взял ее в свое седло и ответил: «Конечно, нет. Ты не должна возвращаться к больным в их пещеры, а лучше уйдем вдвоем отсюда за море, в иную страну, где нет законов для чистых и нечистых». И они оба... Но на этом месте рассказа раб поднялся и прервал его. «Тебе незачем дальше рассказывать», — сказал он. «Лучше пойдем, проводи меня немного. Ведь ты лучше знаешь дорогу в город. Мне надо еще сегодня отправиться обратно, не дожидаясь утра. Император и Фаустина должны узнать тотчас, не теряя времени, все, что ты рассказал мне». Когда виноградарь приводил раба и, указав ему дорогу, вернулся в хижину, он увидел, что жена еще не спит. — Я не могу уснуть, — сказала она. — Я думаю о том, как встретятся они оба. Один, который любит людей, и другой, который их ненавидит. Кажется, будто эта встреча должна сдвинуть мир с его пути. Старая Фаустина прибыла в далекую Палестину, направляясь в Иерусалим. Она не хотела уступить никому другому поручение найти пророка и привести его к императору. Разумеется, она при этом думала так: того, что мы хотим от этого чужого человека, нельзя добиться силой или купить за деньги. Но, может быть, он даст нам это, если кто-нибудь упадет к его ногам и расскажет ему, в какой беде находится император. Но кто же будет более пламенно просить за Тиберия, чем та, которая страдает от несчастья так же тяжело, как и он сам? Старая женщина помолодела от надежды, что, возможно, ей удастся спасти Тиберия. Она легко перенесла далекое морское плавание до Яффы и дорогу до Иерусалима совершила не в носилках, а верхом. Трудное путешествие давалось ей так же легко, как и благородным римлянам, солдатам и рабам, которые составляли ее свиту. Это путешествие от Яффы до Иерусалима наполнило сердце старухи радостью и светлой надеждой. Была весна, и Саронская долина, по которой они ехали первый день, представляла собой целый сверкающий ковер цветов. И на второй день путешествия, когда они уже вступили в Иудейские горы, цветы окружали их. На холмах, между которыми велась дорога, росли плодовые деревья, которые как раз теперь цвели роскошными цветами. Когда путешественники уставали глядеть на бледно-розовые цветы персиковых и абрикосовых деревьев, глаза их отдыхали, любуясь молодыми виноградными побегами, пробивавшимися сквозь темно-коричневые лозы. Они росли буквально на глазах. Но не только цветы и весенняя зелень развлекали путешественников. Особенно интересными были разнообразные толпы людей, попадавшихся в это утро всюду по пути в Иерусалим. Со всех дорог и тропинок, с одиноких вершин и из самых отдаленных уголков долины шли странники. Достигнув большой дороги в Иерусалим, отдельные путники соединялись в большие толпы и отсюда шли вместе в самом радостном настроении. Вокруг одного старика на верблюде шли его сыновья и дочери, зятья и невестки, и все его внуки. Это была такая огромная семья, что она составляла маленький отряд. Мать-старуху, слишком слабую, чтобы идти пешком, сыновья посадили на плечи. Гордая детьми своими, она продвигалась так сквозь почтительно расступавшуюся толпу. Утро действительно выдалось такое, которое могло наполнить радостью даже самое удрученное сердце. Небо, правда, было не совсем ясным, а покрыто легкими серовато-белыми облаками, но никому из спутников не приходило в голову огорчаться, так как это смягчало палящий резкий свет солнца. Под затянутым облаками небом благоухание цветущих деревьев и молодой листвы не так быстро, как обыкновенно, уносилось в пространство, а как бы ложилось кругом по пути следования. Этот дивный день своим бледным светом и неподвижным воздухом, несколько напоминавший мирный покой ночи, казалось, придавал какое-то особенное настроение, так что все шли вперед радостно, торжественно, напевая в полголоса древние гимны или играя на своеобразных старинных инструментах, звучавших подобно жужжанию мух или стрекотанию кузнечика. И, продвигаясь вперед вместе со всеми этими людьми, старая Фаустина заражалась их бодростью и их радостью. Она то и дело подгоняла своего коня, обращаясь к молодому римлянину, ехавшему рядом с ней, она сказала: «Сегодня ночью я видела во сне Тиберия, и он просил меня не задерживаться в пути, а достигнуть Иерусалима непременно сегодня. Мне кажется, боги хотели этим напомнить мне, что надо приехать в Иерусалим именно в такое прекрасное утро». В это время они достигли самого высокого места длинного горного хребта, и тут Фаустина невольно придержала коня. Перед ней лежала большая глубокая котловина, окруженная живописными холмами, а из тенистой глубины ее выступали могучие скалы, приютившие на своей вершине город Иерусалим. И маленький горный городок, своими стенами и башнями окружавший плоскую вершину скалы, словно драгоценной короной, в этот день сильно раздвинул свои границы. Все окрестные холмы, поднимавшиеся в долине, покрылись цветными палатками, людским шумом. Фаустина видела, как все население страны направляется в Иерусалим, чтобы праздновать какой-то великий праздник. Жители более отдаленных местностей прибыли заранее и разбили уже свои палатки, а живущие вблизи Иерусалима еще только подходили. Со всех сторон спускались они теперь с холмов непрерывным потоком белых тканей, песен, праздничного сверкающего веселья. Долго смотрела старуха на двигающиеся толпы и на длинные ряды палаток. Затем она обратилась к ехавшему рядом молодому римлянину. — Должно быть, Сульпиций, весь народ пришел в Иерусалим. — Так и есть, — ответил римлянин, которого Тиберий назначил сопровождать Фаустину, потому что он несколько лет жил в Иудее. Они празднуют теперь большой весенний праздник, и в это время все, и старый млад, направляются в Иерусалим. Фаустина задумалась на мгновение. — Я рада, — сказала она, — что мы прибудем в город именно в день народного праздника. Это служит важным предзнаменованием, что боги благоприятствуют нашей поездке. Не думаешь ли ты, что и тот, которого мы ищем, пророк из Назарета, тоже придет в Иерусалим, чтобы принять участие в празднестве? — Ты права, Фаустина, — ответил римлянин, — он, вероятно, в Иерусалиме. Это действительно веление богов. Как ни крепка и сильна ты, ты можешь все же считать себя счастливой, что тебе не придется совершить в поисках пророка далекое и утомительное путешествие в Галилею. Затем он подъехал к проходившим мимо путникам и спросил, не знают ли они, находится ли пророк из Назарета в Иерусалиме. — Мы видели его каждый год в это время там, — ответил один из них. — Наверное, он и в этом году пришел туда, потому что он богобоязненный и праведный человек. — Какая-то женщина протянула руку и указала на холм, лежавший на востоке от города. — Видишь ты, — сказала она, — горный склон, поросший оливковыми деревьями. Там обычно галилеяне располагаются со своими палатками, и там ты можешь получить самые верные сведения о том, кого ищешь.